и упала на левую руку, громко вскрикнув от того, что подвернула запястье. Тут я пронзил ее шпагой. Публика сидела, затаив дыхание. По поводу этого эпизода поднялась страшная шумиха. Телевидение и газеты обыгрывали его на все лады, а некоторые критики даже предположили, что я самовольно изменил режиссуру. Райс Стивенс отделалась легкой болью и огромным страхом. За 10 лет моих выступлений в МЭТ я перепробовал всевозможный репертуар. Трудно сказать, что именно принесло мне наиболее лестный успех. После Андре Шенье грозный критик «Нью-Йорк Таймс» Олен Дон назвал меня тенором из теноров. В другой раз зрители балкона развернули транспарант метров на 30 с надписью по-итальянски «Виват Марио дель Монако, король теноров». Ежегодно я проводил в Нью-Йорке много месяцев. Бывало, охваченный ностальгией, я отправлялся в места, где бывали итальянцы, заходил в кафе «Феррара», «Литл Итали» поболтать с земляками, либо шел смотреть какой-нибудь итальянский фильм, покупал в лавках итальянские сладости. В свое время в кафе «Феррара» заходил и Каруза, а меня в ту пору чрезвычайно интересовал его жизненный путь. Мне хотелось пройти в Нью-Йорке по его следам, побывать там, где он бывал в начале века. Я обнаружил, что Каруза умер от гемоптизиса, легочного кровотечения, вызванного какими-то каплями, которыми ему приходилось подлечивать голосовые связки. Он был вынужден зачастую петь по 3 спектакля в неделю и без помощи капель не мог полностью восстановить голос. Однако содержавшиеся в них масла за много лет употребления лекарства привели к хроническому заболеванию легких. О Мафальде Фавера, Джине Чинья, Зинке Милановой и Ренате Тебальди я уже упоминал. Однако вместе со мной в разное время выступали и другие примадонны. Так, Мария Канилия была моей главной партнершей по сцене в Тоске, когда мы выступали в Пармезанском театре Реджо. Я всегда с большой симпатией вспоминал об этой милой неаполитанке, уроженке Абруцци, которая никогда не затевала мелких дрязг, не устраивала сцен ревности, но все схватывала на лету и радовала своей приятной внешностью. Она даже физически помогала мне в высоких нотах, крепко поддерживая меня за спину. Зато Лина Бруно Раза обладала самым ярким чувственным голосом, который мне когда-либо доводилось слышать. Эта невероятно привлекательная падуанка являлась питомицей Маскании. Я полагаю, подобной ей Сантуцци на свете не было. Вспоминаю и Джульетту Симеоната, меццо-сопрано, с которой я особенно часто выступал на протяжении по меньшей мере 20 лет. Миниатюрная, но вместе с тем энергичная и неутомимая женщина, обладавшая огромной силой воли, она выступала с великолепным репертуаром, включавшим в себя одновременно и Верди, и Россини, и Моцарта. При этом она отличалась наимягчайшим характером. Ни разу я не слышал из ее уст порицания или критики в адрес коллеги. Затем, словно ураган, в оперный мир ворвалась новая примадонна — Мария Каллас. Ее карьера началась еще до войны, одновременно с моей. Но поначалу ничто не предвещало ей судьбы оперной звезды такого уровня, чтобы соперничать с Ренатой Тебальди, величайшей звездой, восходившей в те годы. Я познакомился с Каллас в Риме, вскоре после ее прибытия из Америки, в доме маэстро Серафина. И помню, что она спела там несколько отрывков из «Турандот». Впечатление у меня сложилось не самое лучшее. Разумеется, Каллас легко справлялась со всеми вокальными трудностями, но гамма ее не производила впечатления однородной. Середина и низы были гортанными, а крайние верхи вибрировали. Однако с годами Мария Каллас сумела превратить свои недостатки в достоинства. Они стали составной частью ее артистической личности и в каком-то смысле повысили исполнительскую оригинальность. Мария Каллас сумела утвердить свой собственный стиль. Впервые я пел с ней в августе 1948 года в Генуэзском театре Карло Феличи, исполняя Турандот,